Фильм «Начальная школа» Эйби Комбс. На каком этапе жизни можно начинать развитие морального авторитета и внутренней силы, вытекающей из четырех видов человеческого интеллекта? Отвечу на этот вопрос, предложив вам посмотреть еще один фильм. Это история о женщине, которая работает директором начальной школы Эйби Комбс в городе Ралли в Северной Каролине. Это специализированная школа, миссия которой – готовить для общества лидеров. В фильме показан звездный час этой женщины, однако, думаю, ей еще не раз предстоит пережить подобное. Перед тем, как приступить к просмотру, позвольте мне задать вопрос. Когда лучше всего начинать изучение программ, помогающих вам обрести свой голос? На каком этапе жизни лучше всего установить культурную программу, чтобы быть в полной гармонии с нашими жестко запрограммированными дарами? Думаю, все согласятся, что лучше всего это делать дома, в детстве, на самых ранних этапах. Но что делать, если у ребенка раннее детство проходит непросто, и он осваивает программу виктимизма, недостаточности, соперничества, недовольства, противоборства, сравнения и осуждения? Может ли наше начальное воспитание проходить в школе? Способен ли учитель или директор школы стать суррогатным родителем, чтобы компенсировать детям неполноценность раннего этапа развития, когда они очень восприимчивы, наивны и не испорчены? Лучше было бы, если существовала возможность установить партнерские отношения между семьей и школой, чтобы обеспечить непрерывное укрепление и согласованность действий обеих сторон в отношении ребенка. Представляете, каких результатов можно добиться при слаженной работе программных и аппаратных средств в течение первых нескольких лет жизни ребенка? Какие бы люди из них вырастали, и чего бы они могли достичь благодаря своему характеру и способностям? Из-за своего невысокого качества фильм, который вам предстоит посмотреть, напоминает скорее домашнее видео, а не профессионально отснятую ленту. Он рассказывает о замечательном сотрудничестве между школой и семьями учеников, которое было установлено главным образом благодаря лидерским качествам директора школы госпожи Мюриэл Томас Саммерс. У госпожи Саммерс есть видение возможностей введения в программу начальной школы методов воспитания характера, основанных на принципах, и привлечения к их разработке администрации школы, учителей и родителей. За основу были взяты 7 навыков высокоэффективных людей. Из практического руководства, представленного в конце книги, вы узнаете, что 7 навыков можно использовать для развития различных видов человеческого интеллекта, в особенности эмоционального. Честно говоря, я немного смущаюсь, говоря об этом фильме, и даже не уверен, стоит ли предлагать вам его посмотреть, поскольку здесь говорится о навыках Кови. На встрече с работниками этой школы я особо обращал их внимание на то, что навыки эти универсальны, вечные принципы, принадлежащие всему человечеству. Я всего лишь оформил эти принципы в последовательную систему мышления, позволяющую применять их на практике. Я цитировал Томаса Элиота, который говорил: «Мы не оставим исканий, и поиски кончатся там, где начали их, оглянемся, как будто здесь мы впервые». При просмотре фильма обратите внимание, что в качестве ведущих и докладчиков на торжественном собрании в школе выступают маленькие дети. Вы не увидите родителей, но они в зале. Можно даже услышать плач младенцев, так что присутствие семей ощущается. Школа и семья работают в атмосфере истинного сотрудничества. Ответственность, целеустремленность, цельность и принципы «думайте в духе выиграл-выиграл», «затачивайте пилу», «сначала стремитесь понять, потом быть понятым», «достигайте синергии» пронизывают всю программу обучения. Многие считают, что между успеваемостью и характером человека нет никакой связи. Многим кажется, что нет связи и между изучением отдельных предметов и принципами. Однако в основе обретения своего голоса и вдохновления других на обретение голоса лежит как раз концепция синергии. Она заключается в объединении различных видов интеллекта и способностей человека, благодаря чему раскрывается его потенциал. Я поинтересовался у директора школы, как повлияло на успеваемость введения в программу системы воспитания характера, основанного на принципах. Она ответила, что результаты весьма внушительны. Я попросил привести примеры. Директор рассказал мне следующее. Полтора года назад успеваемость на уровне государственных стандартов обучения и выше была у 67% учеников. На сегодняшний день таких учеников 94%. Только вдумайтесь в то, что она мне сообщила. Те же семьи, те же возможности, те же основные предметы и учебные материалы, те же помещения и только одно изменение – внедрение принципов развития характера, занятия и жизнь учеников. Всего полтора года. Подумайте о наложении программ, основанных на принципах и свободе выбора, на жестко запрограммированные врожденные дары. Как было бы замечательно, если бы это могло произойти в семьях и образовательных учреждениях во всем мире. Ведь эти люди – наше будущее. Это ответ на задачу, сформулированную Ди Хоком, основателем и почетным генеральным директором Visa International. Вложить в головы новые передовые мысли – не проблема. Проблема в том, как убрать оттуда старые. Еще несколько слов перед тем, как вы приступите к просмотру. Из-за качества съемки «Стена чудес», о которой говорится в фильме, и в торжественном открытии которой я принимал участие, немного расплывчаты, ее сложно разглядеть. По существу, это 560 керамических плиток, разрисованных детьми. Все вместе они образуют красивую цветную мозаику. В центре написано четыре составляющие нашей природы, проявляющиеся в четырех потребностях – жить, любить, учиться и оставить после себя наследие. Фильм снимался без подготовки, и ни одна сцена не была постановочной. Все происходящие в нем события реальны и спонтанны, в чем, я уверен, вы сразу же убедитесь. В этой школе учатся представители 56 национальностей. Когда я приехал туда, многие из учеников были одеты в свои национальные костюмы и держали в руках национальные флаги. Мне ни разу не доводилось видеть в одном месте разнообразие культур, сравнимое с этим. Эта школа была удостоена многих наград, среди которых национальная премия «Лучшая школа», присуждаемая Министерством образования Соединенных Штатов, премия «Лучшая специальная школа», ее присуждали школе 3 года подряд, это высшая премия Национальной ассоциации специальных школ Америки. Школа также названа одной из 5 лучших специальных школ по успеваемости. Успеваемость 98% учеников находится на уровне стандарта и выше. Лучшая школа Северной Каролины по достижениям в области преподавания. Премия губернатора Северной Каролины за предприимчивость, присуждаемая за достижения в области руководства и новаторские инициативы в сфере образования. Победитель конкурса среди национальных школ воспитания характера. Участник конференции образцовых школ 2004 года. Финалист конкурса достижений 21 века в области образования 2004 года. Итак, приятного просмотра!